теленовостей. 21 января 2004 года у наследного принца Хокона и его супруги принцессы Метте Марит родилась дочь Ингрид Александра, будущая наследница норвежского престола. «Событие для страны, для народа и, в первую очередь, конечно, для родителей. Мы особенно рады тому, что в этот раз родилась девочка». С вешалки раздался еле слышный телефонный звонок. «Мобильный телефон». Механически откликнулась она. «Дам-дирурам». Ингвар Стюбе подошел к вешалке, рассерженно захлопал по карманам пальто и курток и, наконец, нашел то, что искал. «Алло?» — скептически произнес он трубку. «Это Стюбе». Кристиан начала спокойно раздеваться. Сняла сначала шапку, потом куртку. «Минуточку!» — попросил Стюбе в трубку. «Кристиана, перестань. Подожди немного». Девочка уже успела раздеться почти полностью. На ней остались только розовые трусики и майка. Колготки она натянула на голову. «Я не хочу даже говорить об этом», — отрезал Ингвар Стюбе. «У меня 14 дней отпуска по уходу за ребенком. Я не сплю уже больше суток. Зигмунд! Да у меня ребенок родился меньше 5 часов назад, и теперь...» Кристиане спустила колготки на живот, как косы. «Пеппи длинный чулок», — весело произнесла она. «Траля-ля, траля-ля». «Нет», — возразил Ингвар так нелюбезно, что Кристиане вздрогнула и расплакалась. «У меня отпуск. У меня родился ребенок. Я...» Ее плач перешел в рев. Ингвар так и не смог привыкнуть к тому, что такой хрупкий ребенок может издавать столь оглушительные звуки. «Кристиане!» — с отчаянием сказал он. «Я злюсь совсем не на тебя. Я разговариваю с... Алло! Я не могу. Как бы увлекательно все это ни было, я просто никак не могу оставить сейчас семью. Пока. Удачи!» Он щелкнул крышкой телефона и уселся на пол. «Они давно уже должны были быть в больнице. Кристиане!» — ласково обратился к ней Ингвар. «Моя маленькая Пеппи». Можно было обнять ее, чтобы успокоить, но он знал способ получше. Он начал свистеть. Джек привалился к нему и заснул, похрапывая. От его влажного дыхания на брюках у Ингвара появилось пятно. Ингвар свистел и напевал все детские песенки, которые мог вспомнить. Через 40 минут девочка перестала плакать. Не глядя на Ингвара, она сняла с головы колготки и медленно начала одеваться. «Пора посмотреть на наследницу престола», — сказала она, без выражения. Мобильный телефон звонил 7 раз. Он немного поколебался и выключил его, не прослушав сообщение на автоответчике. Прошло 8 дней, а полиция, очевидно, не продвинулась ни на шаг. Впрочем, это ее не удивляло. «Эти интернет-газеты — просто ужас какой-то», — подумала женщина с ноутбуком. Интернет обходился ей дорого. Ее очень раздражало, что деньги заканчиваются, пока она ждет соединения с Норвегией. Конечно, она могла подключиться к интернету в кафе «Шанет». Широкополосный канал стоил 5 евро за 15 минут, но, к сожалению, место было не слишком приятное. Полно пьяных австралийцев и хвастливых брита, особенно зимой, так что она пока не стала этого делать. В первые дни шумиха вокруг дела была до странности мала. Главной новостью оказалось рождение принцессы. Мир воистину хотел быть обманутым. Наконец-то ей удалось зайти на сайт. Женщина с ноутбуком терпеть не могла Фиону Хелле и ничего не могла с этим поделать. Газеты писали о Фионе как о народной любимице. Похоже на правду. Программу Фионы смотрело около миллиона человек каждую божью субботу вот уже 5-й сезон подряд —